Глава 4. За ночь выпало много снега, так что бело-коричневый дом тетушек теперь напоминал пряничную избушку из сказки. В сумерках зажглись фонари, окутавшие его теплым золотым сиянием, но окна были темны. Зато уже у соседнего дома доносились запахи мясного пирога, значит, тетушки готовили на кухне. Ключ привычно застревал в замке, и Ане пришлось приложить усилия, чтобы все-таки открыть калитку. А в сенях уже горел фонарь, чтобы ей легче было пройти к двери. Из дома пахнуло теплом и вкусной едой. Евгения как раз доставала пирог, а Лидия направилась к Ане, чтобы обнять и помочь снять шубку. «Как добралась?» — поинтересовалась она, подавая тапочки. Мисти тут же ткнулась мордой под ноги, и Аня наклонилась ее погладить. «Нормально, автобус почти пустой». «Все еще на работе, конечно», — отозвалась Евгения, накрывая пирог полотенцем, чтобы остывал постепенно. Они налили ей чаю, поставили вазочку с конфетами, усадили за стол, отогнав кошку, и вопрошающе воззрились. Аня смешалась и спросила, «Что такое?» «Зачем тебе бабушкины бумаги?» — начала Евгения. «Я подумала, что было бы неплохо составить семейное древо. Я помню, что у нее были все документы ее родителей и вроде даже какие-то записи. Она мне в детстве показывала». Тетушки синхронно вздохнули. «Зачем копаться в прошлом? Лучше строить будущее», — покачала головой Лидия. «Мы, конечно, не против, но зачем оно тебе надо?» «Если найдешь какую-нибудь гадость». «Это что, например? Свидетельство инцеста? Что кто-то из предков попал в тюрьму за убийство? Или что?» Аня почувствовала раздражение и постаралась успокоиться. Не хватало еще с тетушками поругаться. Они так для нее стараются, переживают, а она их тревожит. «Простите», — вздохнула Аня, опустив глаза к чашке с чаем. «Анечка, мы не против. Но не ожидай чего-то особенного от этих бумаг. Прошлому лучше оставаться в прошлом. А ты еще молодая, вся жизнь впереди». «Но у меня нет никакого впереди», — устало отмахнулась Аня и добавила. «Давайте не начинать снова этот разговор, хорошо?» Лидия не сразу кивнула, а затем встала из-за стола, чтобы удалиться в соседнюю комнату. Евгения тем временем принялась нарезать пирог и накрывать на стол. «Как работа?» — поинтересовалась она, ставя перед Аней тарелку. «Бесит, как и всегда, но это лучше, чем идти преподавать в школу». «Держи». Положила перед ней на стол массивную кожаную папку Лидия и села рядом. Свою тарелку она придвинула поближе и принялась за пирог. Аня развязала тесёмки и, отставив тарелку и чашку, раскрыла папку. Внутри лежали два альбома с фотографиями. По размеру папки — длинные и переплетенные в такой же кожзам. Под ними обнаружились машинописные бумаги, скрепленные железным зажимом, тетрадка в 48 листов в плотной обложке и большой групповой снимок, обернутый в целлофановый пакет. Аня достала его и принялась рассматривать запечатленных на нем людей. «Это мамка и папка на свадьбе», — пояснила Лидия. «По левую сторону родственники невесты, по правую — жениха. Узнаешь бабушку Авдотью и деда Федора? «Родители Ульяны. В 59-м году им было 38 прадедушки и 40 прабабушки, но выглядели они гораздо старше. Тогда жилось тяжелее». «А это кто?» — указала на полную светловолосую даму справа Аня. «Сестра папки, Анна. Тебя назвали в ее честь. Это его вторая сестра, Дарья». Лидия указала на грузную женщину с тяжелыми чертами лица и темной косой, обернутой вокруг головы. Потом перевела палец на других людей на фотографии. «А вот старшая сестра Мария и их родители Агафья и Василий. Тут им лет 50 или даже больше. Он был у них последующим». Со стороны невесты, одетой в платье простого покроя без излишеств и с такой же простой фатой на голове, выделялись две улыбчивые девушки. Аня видела их на одном из групповых фото в альбоме Руслана. Но Фирузы на этом снимке не было. «Получается, бабушка тогда уже поругалась с Фирузой?» Лидия кивнула. Евгения добавила. «Она и за папку согласилась пойти назло. Мне так кажется». «Может, просто не хотела остаться в старых девах, если уж увели того парня», — предположила Лидия. Ее бывшая подруга говорила, что это бабушка его увела», — встряла Аня. «А ты откуда знаешь?» — заинтересовались тетушки, придвинувшись ближе. «Я случайно познакомилась с ее внуком и видела их общие фото. Точнее, Фируза такого не говорила, но все так считали». «Внук? Молодой? Красивый? Сколько ему лет?» Наперебой забросали ее вопросами тетушки, и Аня выставила ладонь, призывая к молчанию. «Неважно, я же за него замуж не собираюсь». «Он обещал мне копии тех фотографий. Как получу, покажу вам обязательно». «Аня, в Джекита у нормальных парней уже давно разобрали», — возразила Евгения. «Если ты хочешь выйти замуж, то уже ни кривой и ни косой сгодится». Аня почувствовала, как в ней закипает гнев. С трудом подавив его, она решила объяснить, что думает по поводу замужества. «Я вовсе не...» «Если он внук Фирузы, то, получается, татарин», — перебила ее Лидия. Она кивнула. Тетушки обреченно вздохнули. «Нет, пропащий вариант. Ничего хорошего не выйдет. У нас в семье всегда выходили только за русских». «Я и не собиралась за него замуж», — уже не выдержала Аня. «Мне просто нужны фотографии и немного информации о бабушке, раз уж он внук ее подруги юности. Прекратите выдавать меня замуж за каждого встречного». Тяжело дыша от такой гневной тирады, она залпом выпила остатки чая и в сердцах грохнула чашкой об блюдце. «Посуду не бей!» — машинально сделала замечание Лидия и, забрав у нее чашку, встала, чтобы налить гостье добавки. «Простите», — выпалила Аня стремительно краснея и опустила глаза к папке. Альбомы ждали ее, но она взяла в руки тетрадку, все еще чувствуя колотящееся от гнева сердце прямо в горле. Евгения хмыкнула и сказала: «Это записи твоей мамы. Она в молодости собирала такую же информацию, только без особого толка. Надо искать в архивах до начала 20 века, а тогда такой возможности не было». Они старательно делали вид, что ничего не произошло. Раньше Аня взрывалась по поводу и без гораздо чаще. Но после возвращения из города, осознав, что во многом тетушки были правы, она все чаще соглашалась с их суждениями и подавляла вспышки гнева. Под обложкой скрывались исписанные до боли знакомым круглым почерком листы в клетку. Огромные схемы, записи на несколько страниц, явные истории, записанные со слов родителей и бабушек с дедушками. Аня представила, сколько ей предстоит узнать нового о семье, и дыхание захватило от радости. И почему она раньше об этом не подумала? Ведь тут так много материала, что хватит ни на одну книгу. «Можно я их заберу с собой? Хочу изучить получше», — попросила она, принимая из рук Лидии еще одну горячую чашку чая. «Бери, можешь даже у себя оставить», — пожала плечами Евгения. «Только вот много нового не узнаешь». «Если девочка захочет, то всегда может съездить в архив», — предложила Лидия, снова садясь рядом. От нее пахло выпечкой. Архив находился в городе. Аня сглотнула и похолодела от мысли, что ей придется туда ехать. Снова. «Вроде бы можно сделать запрос», — дрогнувшим голосом сказала она. «Это же Россия. У нас на все запросы отвечают не меньше пары месяцев», — воскликнула Евгения. Аня кивнула и отпила чай, обжигая себе язык и нёбо. «В общем, если тебе так захочется что-то узнать еще помимо этих записей, флаг в руки». «Но я все равно считаю, что это не лучшая затея», — покачала головой Евгения. «Нечего тревожить мертвых». Как в дополнение ее словам, в дверном проеме возникла фигура бабушки в ее любимом при жизни цветастом домашнем платье и синей флисовой кофте. Она неодобрительно щурилась, глядя на Аню. Видимо, тоже не приветствовала идею покопаться в семейной истории. Аня только робко улыбнулась, надеясь, что с гневной отповедью бабушка повременит, и отвела от нее взгляд, чтобы не вызывать у тетушек вопросов. Они-то, свою мать, к счастью для них, не видели. Руслан запаковал последнюю коробку и устало откинулся на спинку стула. Осталось продать мебель и увезти коробки с вещами в помещение арендованного склада. Все равно ничего больше из семейных реликвий он не нашел, а бумаги уже давно собрал. Без Фирузы Талгатовны, а он мог обращаться к бабушке только так, дом опустел. Не хватало ее вечной суетливости в желании угодить Руслану, так нечасто вырывавшемуся к ней с раскопок или плотной архивной работы для очередной статьи. Когда 2 года назад его уговорили издать наработки по истории города и края, он и подумать не мог, что начнется такая шумиха. Лучше бы ему и дальше оставаться в тени архивов и нигде особо не светиться. Но сейчас жаловаться уже поздно. Если на доходы с акций, доставшихся в наследство от отца, он купил машину и квартиру в городе без ипотеки, то деньги с продажи 3 тиражей книги оплачивали лечение бабушки и услуги сиделки. Наследство он старался трогать пореже, уже самостоятельно вложив большую его часть в зарубежные акции. Что делать дальше с домом детства, Руслан не знал. Через 1/2 года он станет его владельцем. У Фирузы Талгатовны больше не осталось прямых родственников. Единственный сын с женой и старшими сыновьями-близнецами погиб уже больше 20 лет назад в автокатастрофе. Братья и сестры поумирали, кто в войну, кто от возраста или болезней. Остался только он, любимый внук, которого она гоняла в хвост и гриву, чтобы получил образование и стал большим человеком. Что ж, бабушка могла быть им довольна. Он любил город, а город любил его. Каменный, местами мрачный, местами очень светлый и почти сказочный. Но сказка эта скорее напоминала истории братьев Гримм в оригинале, с отрубленными ногами сестер Золушки ради принца и казненной мачехой. Руслан любил гулять по историческому центру, петлять узкими улочками, спускаться с 3-й горы и подниматься на 2-ю, сворачивать в подворотни и находить советские дома с памятными табличками в честь писателей и художников. Похожий на восточный замок, дом Кекина дарил ему воспоминания о детстве. У родителей была квартира прямо напротив него, в розовой сталинке. Руслан продал ее почти сразу, как стал сам распоряжаться отцовским наследством, из которого бабушка и дед не тронули ни копейки, растя его на свои деньги. Думая об отце, Руслан сразу вспоминал картины Рериха. Ему было 5, когда они с родителями и братьями поехали в Петербург на каникулы, незадолго до той аварии. Отец возил их в Русский музей, а перед одной картиной они остались вдвоем. Мама увела братьев в другой зал, потому что от ярких рериховских красок у нее заболела голова. Это были огни победы. От словно и вправду развивающегося на ветру пламени дозорной башни у Руслана заслезились глаза, будто от дыма. Всадники перед башней так врезались ему в память, что спустя годы, оказавшись снова перед этой картиной, он вспомнил ее так ярко, что аж голова закружилась. В тот далекий день отец сказал ему: «Когда-то наши предки зажигали такие же огни. Если ты узнаешь их историю, то сможешь познать целый мир». 5-летним ребенком Руслан, конечно, не понял ничего, но уже в юности, снова глядя на огни башен в синем утреннем свете и всадников, готовых нести весть дальше и зажигать новые огни, он вдруг понял, что в его картине мира не хватает целого пласта истории о его корнях. Так Руслан начал исследовать семейное древо, и Фируза Талгатовна в этом ему очень помогала. И вот теперь ему придется искать предков в одиночестве. Родителей город заменить не смог, но подарил ему свободу и независимость от бабушкиного мнения в делах амурных. По крайней мере, так Руслан думал, пока не встретил Свету. Стоило ли вспоминать теперь былое? Ведь если не срослось, то в том была не только его вина. И Руслан не злился на бабушку из-за того, что она расстроила его самые серьезные отношения. В чем-то он даже был ей благодарен. Но в такие дни, как сегодня, Руслану казалось, что он готов снова вернуться в религию. Или же разбить все бабушкины сервизы и поджечь ее дом, только чтобы почувствовать хоть что-то, кроме обжигающей боли потери и злости на то, что бабушка ушла. Не сейчас, когда ему так нужны были поддержка и домашнее тепло. Не тогда, когда он только оправился от расставания со Светой. Казалось, еще не время. Но смерть не спрашивала его мнения. Даже оставаясь один, Руслан больше не позволял себе слез. Правда, рассматривание фотографий в компании Ани не помогло, а только сделало хуже. Но он решил, что надо уже начинать сдерживаться. Фируза Талгатовна не одобрила бы, если бы он постоянно поддавался эмоциям. Сначала Руслан решил, что Аня просто любопытная и невоспитанная, если так настойчиво хотела пообщаться с его больной бабушкой, которую притом уже успела один раз довести до обморока только одним своим видом. Но при общении в кафе Аня показалась ему милой, хотя и слишком нервной. Правда, бабушке она бы не понравилась. Даром, что русская, так еще болезненно бледная и худая. Фируза Талгатовна называла подобных ей девушек бледными поганками. С виду неказистые, а внутри еще и опасные. Если не для здоровья, то для душевного равновесия. Ему уже хватило одного раза, когда он пошел против воли бабушки. Ничем хорошим это не закончилось. В тишине дома, нарушаемой только стуком механических часов, раздался звук пришедшего сообщения. Руслан потянулся за телефоном и успел, прежде чем погас экран, прочесть имя отправителя. «Аня», — что-то спрашивала. «Стоило вспомнить», — подумал он. «Аня всего лишь хотела совета. Стоит ли делать запрос в Национальный архив или лучше сразу туда ехать?» Руслан подумал и написал, что сама она найдет гораздо больше, чем архивисты, если, конечно, знает, что искать. Аня сначала что-то долго набирала, потом стирала, снова набирала и так ничего в итоге не ответила. Тут Руслан вспомнил, что на днях ему прислали письмо, что запрошенные им бумаги готовы к выдаче в архиве, и ему пришла в голову идея. «Мне нужно завтра съездить в архив. Если хотите, могу вас взять с собой и показать, где что искать», — написал он и отправил, пока не успел передумать. Ехать 2 часа в тишине или под назойливое радио Руслан сейчас был не в силах, поэтому компания ему не помешает. Да и ей поможет, если это так для нее важно. Любители-архивисты всегда восхищали его. Порой они находили такую информацию о своих предках, которую профессиональный историк просто пропускал мимо. Заинтересованность в этом деле всегда важна. Аня согласилась почти сразу, и Руслан чуть улыбнулся. Вот и решено.